Ее мягкая контральта звучала так ровно и бесстрастно, как если бы она пересказывала таблицу умножения. По-видимому, она берегла различные интонации для своей актерской карьеры. «Случилось это в январе, около 3 месяцев тому назад», — продолжила Элен. «Конечно, я прекрасно знала, каков он. Это известно всем в театральном мире. Не берусь судить, правда ли, что он, как говорили, поддерживал спектакли с единственной целью — иметь возможность коротко знакомиться с молодыми актрисами. Ходило много разговоров о нем и женщинах, с которыми он водился, но достоверно ничего не известно, потому что Пайл соблюдал сугубую осторожность. Некоторые девчата кое-что рассказывали, он же никогда. И я имею в виду не обычное посещение, скажем, ресторана или кино, а последнюю канавку. Так говорим мы на Бродвее. Вы знаете, что это означает? Могу предположить. И иногда мы называем это последней застежкой, но речь, по сути, идет об одном и том же. Конечно, мне была известна его репутация, однако он финансировал пьесу «Джек в летной кабине», и предстояло распределение ролей, и я тогда еще не знала, что спектакль с треском провалится. А если девушка хочет чего-нибудь добиться как актриса, ей нужно быть компанейской. Я провела с ним несколько вечеров. Ресторан, танцы и тому подобное. И потом он пригласил меня к себе на квартиру, и я пошла. Винсент приготовил ужин сам, ведь я говорила, что он был очень осторожен, не правда ли? Да, говорили. И он действительно старался соблюдать осторожность. Его квартира расположена на самом верху роскошного дома на Мэдисон-авеню. В ней никого, кроме нас, не было. Я позволила ему целовать меня. Ведь актрисы всегда и везде целуются, подумала я, на сцене, на экранах кино и телевизоров. Какая в сущности разница? Посетила я его квартиру 3 раза, и никаких неудовольствий. Но на 4-й раз, это случилось в январе, он прямо на моих глазах превратился в бешеного зверя, и мне пришлось защищаться. Схватив со стола нож, я ударила его. Кровь брызнула мне на платье. Дома я попыталась смыть ее, однако пятна остались. Оно обошлось мне в $46. Но ведь мистер Пайл выздоровел. О, да. Потом я встречала его несколько раз, чисто случайно, и мы почти не разговаривали друг с другом. Не думаю, чтобы он рассказал кому-нибудь об этом эпизоде. Ну, а если все-таки? И что будет, если полиция узнает? Было бы весьма прискорбно, — заметил Вульф. Вас донимали бы еще сильнее, чем сейчас. Однако, если вы были со мной откровенны, то ничего серьезного вам не грозит. Полицейские не такие уж простаки. Вас не арестуют и тем более не осудят за убийство мистера Пайла, только потому, что в январе вы ранили его ножом, защищая свою честь. «Это верно», — согласилась Элена Акона. «Но важно другое. Это мои родители. Они обо всем узнают, так как полиция станет их расспрашивать. И если я в этих условиях захочу продолжать карьеру актрисы, мне придется уйти из дома и от родителей, а этого делать я пока не желаю. Разве вы не понимаете?» — подалась она вперед. Если полиция быстро схватит преступника, того, кто отравил Пайла, расследование прекратится, и я могу больше не беспокоиться. Боюсь только, что скоро это не произойдет. Мне думается, однако, что вы смогли бы с моей помощью. Вы ведь накануне вечером говорили о своих обязательствах. Предложить свою помощь полиции я не могу, они сразу же захотят выяснить, в чем причина. «Понимаю», — сказал Вульф, смотря на нее, прищурившись. «Как же вы рассчитываете мне помочь?» «Ну, я представляю это себе следующим образом», — подвинулась Элена Акона на край кресла. «Как вы объяснили вчера, его отравила одна из девушек, которые прислуживали за ужином. Сервировав в самом начале мистеру Пайлу, она пришла в кухню за другой порцией. И хотя я не совсем понимаю, зачем это ей понадобилось, вы, видимо, знаете, и мне этого достаточно. Но для второго захода требуется время, значит, нужного нам человека следует искать среди тех девушек, которые покидали кухню последними. Полиция установила имена последних 5. Таким образом, получается, что преступление могла совершить Пегги Чот, или Нора Джерет, или Кэрол Эннис, или Люси Морган. Или вы. Нет, только не я, — заявила Элен сухо и деловито. Итак, кто-то из этих четверых. И отравила она его не просто так, не правда ли? Для этого требуется довольно веское основание. Во всяком случае, я бы не отправила человека на тот свет за «здорово живешь». А потому нам необходимо лишь выяснить, у кого из них была важная причина. И здесь я могла бы помочь. Я не знакома с Люси Морган, но зато немного знаю Кэрол. И еще лучше Нору и Пегги. Поскольку мы все здесь теперь, так сказать, в одной лодке, я могла бы под разными предлогами поговорить с ними о Винсенте Пайле, рассказать о моих похождениях с ним и таким путем вызвать на взаимную откровенность. Десятки девушек бывали с ним в ресторанах, дискотеках и в кино, но он был очень осторожным, и никто не знает наверняка, с какой из них дело доходило до последней застежки, если, конечно, они сами не болтали.